Дело было не только в том, что Кирилл Александрович — родной и любимый брат государя. Многим из присутствующих на панихиде было отлично известно, что этот красивый, статный генерал с немного хищным, ястребиным лицом не просто командует гвардией, а, можно сказать, является истинным правителем империи. Он шефствует и над военным министерством, и над департаментом полиции, и, что еще существенней, над отдельным корпусом жандармов. Самое же главное то, что царь, как поговаривали, не принимает ни одного сколько-нибудь важного решения, предварительно не обсудив его с братом. Пробираясь к выходу, Ираст Петрович прислушивался к речи великого князя и думал, что природа сыграла с Россией недобрую шутку. Родиться бы одному брату на 2 года ранее, а другому на 2 года позднее, и самодержцем всероссийским стал бы не медлительный, вялый, угрюмый Александр, а умный, дальновидный и решительный Кирилл. Ах, как изменилась бы сонная русская жизнь! А как засверкала бы держава на мировой арене! Но нечего зря сетовать на природу. Если уж пенять, то не ей, матушке, а провидению. Провидение же ничего без высшего резону не вершит. И если не суждено империи воспрянуть по мановению нового Петра, то, стало быть, не нужно это Господу. Готовит он Третьему Риму какую-то иную, неведомую участь. Хорошо бы радостную и светлую. При этой мысли Фондорин перекрестился, что делал крайне редко, но движение это не привлекло ничьего внимания, ибо все вокруг осеняли себя крестом поминутно. Может быть, думали о том же? Славно, — говорил Кирилл, — весомо, благородно, неказенно. Многие сетуют на то, что этот доблестный герой, надежда русской земли, ушел от нас так внезапно, и что уж кривить душой нелепо. Тот, кого называли Ахиллесом за легендарную воинскую удачливость, много раз спасавшую его от неминуемой гибели, пал не на поле брани, а умер тихой, сугубо статской смертью. Но так ли это? Голос зазвенел античной бронзой. Сердце Соболева разорвалось, потому что было источено годами тяжкой службы во имя Отечества, ослаблено многочисленными ранами, полученными в сражениях с нашими врагами. Надежно защищенный Стиксовой водой, Ахиллес был неуязвим для стрел и мечей. Вплоть до самого последнего дня жизни он не пролил ни капли своей крови. А Михаил Дмитриевич носил на теле следы 14 ран, каждая из которых невидимо приближала час его кончины. Нет, не с счастливчиком Ахиллесом следовало бы сравнивать Соболева, а скорее с благородным Гектором, простым смертным, рисковавшим жизнью наравне со своими воинами. Конца этой прочувствованной речи Ираст Петрович не услышал, потому что как раз на этом месте достиг, наконец, заветной двери, где уже поджидал его начальник секретного отделения губернаторской канцелярии. «Ну-с, что стряслось?» — спросил надворный советник, двигая кожей высокого бледного лба, и потянул за собой Фондорина во двор, подальше чужих ушей. Ираст Петрович со своей всегдашней математической ясностью и краткостью изложил суть дела, закончив словами: «Провести массовую облаву следует немедленно, никак не позднее нынешней ночи. Это 6». Хортинский слушал напряженно, дважды ахнул, а под конец даже тугой воротничок распустил. «Убили вы меня, Ираст Петрович. Просто убили», — молвил он. «Это скандал похуже шпионского. Если героя Плевны умертвили из-за презренного металла, это же позор на весь мир. Хотя 1 000 000, конечно, сумма отнюдь не презренная». Петр Парменович захрустел пальцами, соображая. «Господи, что же делать, что делать? Соваться к Владимиру Андреевичу бессмысленно. Не в том он нынче состоянии. Да и Караченцев не поможет. У него сейчас ни одного городового лишнего. Вечером следует ожидать всенародной ажитации по случаю прискорбного события. Да и высоких особ сколько пожаловало. Каждую надобно охранять и оберегать от террористов до бомбистов.